Руслан, вроде бы не подключился. Руслан, не слышите? Да, тут. Я тут. А, алло. Да. А, ты, Руслан, подключился, да, нормально? Здесь, да, еще кое-как. Вот я как бы взял трафик на себя, мне нормальный трафик, сразу пошло дело. В общем так, там, короче, я видео скинул, один эксперимент был, который там, это самое, второй, это как раз закрытая была группа, где ссылка, где я Олегу демонстрировал, как работает это. Короче, поле двигается, то есть это видно даже, да, то есть вот, то есть там по фазе, противофазе, в принципе, это даже как, ну, по большому счету сильно не влияет, но можно. Там главное, чтобы в противофазе как раз вот, когда долбишь, то есть там важен момент, как вот как раз катушка на утро. В ту сторону она и будет больше откликаться. Вот почему у меня там получалось так. Вот, если гантели намотать, будет все по-другому выглядеть намного. Ну, это не есть какая-то. Олег, привет. Вот тебе хотел показать еще один ролик по поводу того, ясно. Как перемещается. Так что там чисто принципе, вот скважность, это раз. На, не надо скважность большую давать. Это один момент, самый главный. И второе, это вот как раз надо попасть в тот момент, когда закрыты транзисторы и происходит обратный ДС-выброс. Затвора транзистора. А вот, то есть когда она уже вот ну, dead time так называемый. Ну да. Вот dead time попадаете и все сразу начинает работать. Там видно это, в принципе. Сейчас покажу прям. В другое место эти импульсы, то есть ты там чего делаешь? Вот смотри, это я намотал, пока тут болтал, сделал бумажную с зазором, да? И вот что получается, когда мы трогаем. Выброс идут. Включаем напряжение. Вот это желтый, да, то видно, вот идет сам меандр. Да, что-то происходит, но поле там выброс. Ничего, за хрень. Оно не двигается. А вот, да. Ушло. Сейчас камеру поверну. Видно всем, да? Не получаем. Да. Вот, то есть, вот как бы вот сейчас я выкручу все, скважность, вот начинаю уменьшать, ну начинается звон, да, естественно. Но это пока без нагрузки. Перемычку наоборот. Ну, звон это как раз то, что надо. Как это было раньше у меня. Вот, да, вот это получается. Вот, она перемещается сюда. Вот, начинаю скважность задвигать. Вот, начинает, вот, звон вылезать этими самыми. Звоны есть то же самое, что надо. Ну, сейчас я вообще дал там мизерно. Скажу, 5 вольт даже нет. Сейчас дам больше, там, какой выброс, 10 дал, уже все, выбросы такие, что дай тоже. Вот, прямо видно. Ну, в обои стороны. Да, там по будь здоров валит. А перед этим отклонялку без бумаги, вот могу подключить отклонялку без бумаги, там таких выбросов нет. Да, там очень важно, чтобы как раз таки вот этот зазор. Зазор. Ну, сейчас как раз у меня частота, получается, ну где-то 15, да, по сложности мере там немножко не так. Там сразу вот как раз... Сейчас, ради интереса, возьму мне вторая отклонялка, подключу, у которой зазора нету, да, и сейчас посмотрим вот разницу. Сейчас вырублю пока. Разница большая будет. Сейчас это проверим. Я с этой разницей как раз таки тогда и настраивал. И у меня удавалось настроить. Но, правда, я говорю, на тот момент я чего-то не понимал. То есть, немного путаница в голове была. Вот, сейчас это точно. Вот я с этой стенкой блоха, я так и врубился сразу, что именно туда идет засос энергии. То есть, это, в принципе... Да. И потому, получается, надо именно удар делать в противоположную сторону. Открытие, ну, вот транзистор откроется, закроется, и в другую сторону надо делать Теслой удар. И тогда все будет правильно. Я так понимаю. Ну, да. Потому что этот выброс идет именно в другую сторону. Сейчас. Гунтыс, это просто ОДС. Да, я знаю. ОДС, ОДС, правильно все, да. Ну, смотри, здесь ОЭДС, а вот то, что, допустим, я получил, да, вот этот фокус с вот этим вот продольным скалярным полем, то там вот, смотри, не так. Ребята, вот, там в том же направлении, при отключении импульса обрыве, импульс образуется в том же направлении с той же полярностью. Слава, вот посмотри всю разницу. Вот это без зазора, а перед тем был зазором. Увидел разницу. Ну, понятно, правильно все, правильно. Зазора, так если... Я просто хотел всем показать. А то же самое, что обратный ходовик. Ну. Вот сейчас покажу, да, ну, камеру. Видно, да, всем. Вот. Это отнялку без зазора. Перед тем, вот, было зазором. Только что сделал за вечер, да, намотал новую отнялку. Да, ну, тут не вопрос. Все знают, как мотать. Ну, вот, и разница вот такая. Сразу видно. Это без нагрузки. Какой выброс сразу идет, вот когда именно этот зазорчик. Теперь осталось вот это все. Ладно, давай рассказывай, Слава, то я тебе перервал. Так да, нет, что рассказывать. Я уже рассказывал раз. Я сейчас приеду и буду разбираться дальше с этим девайсом. Там получается, смотри, вот когда при взаимодействии двух полей вот этих вот, да, вот сталкиваем и скручиваем, и когда обрываем импульс, происходит вот этот продольный удар скалярного поля. И вот он у меня в трансформаторе создает этот магнитный поток. Но она полярностью абсолютно той же, которой ты подавал импульс на катушку. Если ты на катушку подаешь вот на, ну, на один конец плюс, на другой минус импульс, да, и при обрыве импульса у тебя у нас обычная ОДС обратной полярности получается. Но в моем случае нет. Там, где был плюс подавал, там и плюс образуется. Большой по амплитуде, большой по длительности импульса, ну и с кучей радиантной энергии. Все, заряда. Да, но ты же без отклонялки все это делаешь. Или как? А? И без отклонялки. Нет, без отклонялки у меня на этом, на же, на этом, на ТВС. На сердечках от ТВС. Да, да, да. А, ну ясно. Ну, шеобразно у меня сделан трансформатор большой, как бы, на двух сердечниках. Я понял, да, да, да. Вот смотри, вот теперь подключил. Ничего не меняй, ни у генератора, ничего, просто отклонялку другую подключил и все. Вот какая разница. Вот, сейчас уберу этот синий луч. Уберу. О. Я скриншоты скинул. А, ну все нормально тогда. Можно сравнить, да, там. Не, ну в принципе надо все запускать, делать. Тут не вопрос. Ну она так и работает, ну. Да, да, да, да, да. Ну, единственное, мне эта бумага долго не продержится, естественно, она развалится, да, и... Да, бумага, ну, вот у меня ей осталось, вот и все, что я могу сказать. Ну, да, да, да, да, да, да. И все, и поползло там на настройку, и все, я не знаю, чем. Железо туда нельзя. Не, железо, понятно, нельзя, да. Ну, вот есть такая визла, или как она называется, может быть, эта, но она хрупкая, тоже дело, хрен его знает. Можно попробовать. Ну да. Ну, Сережка, вот я с этим... Шипит, насколько я понял. Я вот с Кириллом, когда сейчас сыгрались, вот буквально, ну, когда делали, импульсы я не заметил, эти радианты, то есть поскольку, наверное, зарядов не было. Но магнитная волна, она все равно образовывалась, как бы. Ну, как и при определенном, ну, с этим, то есть вот этим скалярным подольным полем, да, совершался этот удар по сердечнику, и ну, образовывалась эта магнитная волна. Но не было статики, чтобы осциллограф увидел ее. Вот. Но при этом, как бы, при вот, ну, правильной вот настройке, да, сборки, начинает, ну, шипеть сердечник. Реально шипеть. Вот только буквально чуть-чуть развенешь, шип стоит вот этот вот. А это получается, скорее всего, из-за того, что накачивали не, ну, меандром, как бы, обычно 50-50%. Вот. То работают там только поля одни, северные вот эти. Когда переключаются на южные поля, вот как раз ему в лоб прилетает вот этот магнитный импульс. Понимаешь, как бы он начинает шипеть. Но когда, если там был бы заряд, то, что у меня было, когда мгновенно сразу же вылетит второй ключ в пуле, сразу же, мгновенно, если это магнитная волна, будет нести этот заряд статически еще. Вот то, что у меня произошло. Без него просто шипит, свистит, ну, как бы такой не свистит, он так вот шипит сердечник. Вот, если, не дай бог, зазорчик маленький появляется у него, он начинает шипеть громко. Непонятно. Это вот, скорее всего, правильно я попал. Но не было самой статики. Не хватало амплитуды, чтобы создать вот эту вот заряженную частицу, вот эти радиантные, чтобы она втянула, всосала их, вот, и наложила на эту магнитную волну. Тогда сразу же в лед вылетит второе плечо, то, что у меня произошло. Как бы, так, вот что вот пестолку два дня просидели, я уж понял, что пока я дома не... Не, ну, произошло все это, да, какие-то некоторые эти ошибки. Но у него, видишь, у Кирилла база не такая, у него большая, мой пушпулчик быстренько восстановил у него там, но он... У него нету сердечников для трансформатора, чтобы сделать повыше частоту, потому что там длительность импульса, понимаешь, важна. То есть, если амплитуду поднимаешь, то, соответственно, убавить надо длительность импульса, чтобы он в насыщение не входил, ну, дальше просто активного потребления не было. Он даже там немного потребляет. Я у себя настраиваю нулевое потребление и получаю радиантные импульсы. Вот о чем Александр говорил. Я получаю вот эти 30% халявного поля, как понимаешь. Вот, я настраиваю так, что он в ноль потребляет, то есть холостой ход пушпула, который качает вот этот трансформатор. Вот. Я получаю радиантные импульсы с этой вот радиантной энергией, как бы, да, там, с хорошей амплитудой. То есть при этом я затрачиваю ноль. Можно так сделать. Ну, затратил 12 ватт, но получил до хрена, как бы. Вот. Ну, там нужно, я так понял, еще дальше поляризацию делать. То есть нужно было на той катушке уже домотать тонким проводом там, больше витков, чтобы в этом трансформаторе получилось больше потенциал при импульсе. Вокруг ну, в среде образовалась ионизация более сильная. А потом она в себя ее нахуй обратно при обрыве импульса хоп и накладывает на вот эту продольную волну скалярную, которая совершает вот этот удар. Ну, то есть ей совершился удар по сердечнику, образовалась магнитная волна, и весь этот заряд лег на нее, как бы, то есть положительный. А отрицательный земля дала. Вот и все. То есть у меня со слабой поляризацией уже, как бы, да, там, такая вот серьезная штука получилась. То есть еще там высокого не подводил никакого, грубо говоря. А что будет, если там ионизацию сделать просто постоянную? Я даже вот еще не пробовал, да, этого всего. Я вообще ничего не пробовал. Я поигрался там пару часов кондером, типа заряжал там. Я говорю, это энергия такая, что импульсы шириной 50%, амплитудой там, вот допустим, на балластике там 600 вольт, там киловольт с лишним, да, на первичке трансформатора. Ну вот, там даже вот эти 600 вольт, я их руками беру, я ничего не чувствую, меня током не бьет, вообще как будто ничего нету. Я там фото переделал, который день я сделал, подписи сделал. Правильно сделал, посмотри. Так, а где ссылка? А, вижу, да. Там есть? Да, да, все правильно. Ну, так и знаю. Тут очень все просто. Магнитное поле улетучивается каждый в свою сторону. Северное в северную, южное в южную. Они расширяют эту стенку блока в этот момент. Включается генератор, опять насыщает. Эта стенка опять сужается. Вот, ну, просто я людям рассказал. То есть дальше вы хотите, верьте, хотите, нет. У меня работает. Я это самое говорю. Дальше действуйте сами, по усмотрению. Ты используешь гранату. Еще раз я говорю, ты используешь гранату.